Вон какие парады пошли. Раньше при одежде парадили, а нынче иначе. Притащили кучу мятых крестьянских штанов. Приведенные фролом люди торопливо натянули их. Вышла Марья. Уголки ее губ все еще подрагивали. Фрол встал перед Марьей, вытянул руки по швам. Так что докладываю, его высокоблагородие, али, может, превосходительство, даже господин полковник со своими командирами. Все благородие извиняются, что маленько рожа с перепою опухшие, да что без нижних одежд, а проще говоря, что без штанов. «Как же ты, фрол, взял их?» — удивленно спросила Марья. «Да уж как! Сообразил!» — ухмыльнулся фрол. Взглянула на него Марья, но ничего не ответила. Только ей одной понятен был ответ Курганова. «И еще соображаю», — продолжал фрол, — «если пощипать сейчас дубровку, брызнут из деревни погонники, как горох с пересохшего стручка, сами себя подавят, задние и передних, остановить-то некому. Захар, собирай людей по тревоге», — коротко сказала Марья. Из деревни Дубровки колчаковцев выбили действительно легко. Лишившись командиров, каратели лезли под пули, как стадо баранов. Уцелевшие рассеялись по лесу, отряд вышел из окружения. Так фрол никому и не сказал, каким образом удалось ему захватить колчаковских офицеров. На все вопросы лениво отвечал: «Ночь была, не помню». Или показывал на свою забинтованную голову: «Помнил? Да вишь, прикладом память выбили». А в конце концов заговорил более энергично: «Да ну вас всех к чертовой матери!» От самих пленных все-таки узнали. Курганов перевязал их сонных после попойки на мельнице, что километрах в трех от Дубровки. Фрол ходил все такой же сумрачный и молчаливый, как и до истории с офицерами. Марья время от времени бросала на него тревожные взгляды. Однажды вечером подошла к костру, на котором фрол варил кашу, присела рядом. «Что это с тобой, фрол?» Долго смотрел на огонь Курганов, вертел в руках сосновый сук в руку толщиной. Потом легонько, как спичку, переломил его и бросил в огонь. Смолистый сук мгновенно оделся пламенем, застрелял искрами. Пламя отсвечивало на лице Курганова. «Вишь ли, Марья, какое дело?» — проговорил, наконец, фрол. «Вишь ли, как оно бывает? Палка вон, что она? Деревяшка холодная, да и все, а вон горит. Эх!» И быстро повернулся к Марье, схватил ее, пригнул к себе. «Фрол!» — крикнула Марья, вырываясь из его медвежьих лап. «Пусти!» «Эх, Марья, Марьюшка, тут соображай, не соображай! Тебе в горнице бы сидеть, да в окошко глядеть!» — горячо шептал ей в лицо фрол. В эту минуту удар по голове почти оглушил его. Пронзительный звон продавливал уши. Поднялся фрол, обвел диким взглядом взявшуюся откуда-то толпу людей. Захар Большаков стоял с палкой, а Марьи уже не было. «Кто?» — прохрипел Курганов. «Ты, Захарка!» Большаков бросил палку, спросил: «Ты что это выдумал, гад, а?» «Герой!» — бросил кто-то прямо в лицо фролу. «Паскудник! Горбатого только могила выпрямит! Судить подлеца за это!» Фрол выслушал всех и сказал только два слова. «Судить? Ладно!» Повернулся спиной к людям и сел обратно к костру. Утром фрола в отряде уже не было. На этот раз он ушел из него навсегда. Всю колчаковщину Курганов болтался по лесным деревушкам, жил то в работниках у кулаков, то на иждивении какой-нибудь состоятельной вдовы. А когда колчаковщине пришел конец, вернулся в Зеленый Дол и опять свел компанию с Демидом Меньшиковым. А вскоре, сырой апрельской ночью 1920 года, приполз в деревню как таракан и сам Филипп со своим костылем, набалдашник которого был вырезан в виде человеческой головы. Поводив усами, понюхав, чем пахнет воздух, он остался в селе и на утро. Потом они в три глотки начали жрать самогон почти круглосуточно. горланили песни и, озверев, плясали в Филькиной горнице так,